Ячень молчал. Если богатый парень действительно не знал о скрытом камне души, и только купил его для своего тестя, и менеджер понятия о этом не имел, а также, учитывая, что он просто использовал эту деревянную палку для украшения, тогда, я думаю, никто не проиграл в этой сделке. Похоже, тут происходит много интересного. Это действительно странно. Когда он покачал головой, Ячень прошел мимо группы. Там было огромное количество антиквариата на втором этаже. Была сломанная половина бронзового зеркала, в котором было полно ржавчины, темного цвета баночка, кусок материала, которому было не меньше 1000 лет, были разбитые снаряды и оружие, такие как стальные цепи, длинные мечи, сломанные лезвия, изогнутые железные палки, и молоты с железной цепью и так далее. Выпустив свою силу души, Ячень посмотрел на весь антиквариат по очереди. Его глаза были чистыми и спокойными, как река. В конце концов, только молот падающей звезды привлек внимание Яченя. Если его отремонтировать, то оно будет иметь такую же ценность, как и кольцо для хранения Яченя, возможно, даже больше. К сожалению, сломанный молот уже потерял свою силу, и ржавчина, что накапливалась тысячелетиями, растворила его дух. Он может быть использован только в качестве украшения или коллекции, но не как оружие. Ячень не мог использовать его вообще. Когда он положил молот падающей звезды, Ячень уже собирался уходить. Внезапно его глаза что-то увидели. Это был сломанный меч, спрятанный в щели между деревянной полкой и стеной. Осталась только рукоять и половина меча, его поверхность была пыльной и тусклой. Меч не может быть более простым, чем этот молот. Когда он подобрал сломанный меч, Ячень мельком взглянул на него, прежде чем он направил свою силу души в него. Ха-ха-ха-ха-хах. Громкий и насыщенный смех появился в голове Яченя. Ячень почувствовал, как будто он возвратился в древние времена, где не существовало ничего, кроме смеха, звучащего в его ушах. Что происходит? Когда он отозвал свою силу души, был намек на испарину на лбу Ячня. Использовать силу души, чтобы осмотреть предмет, это был новый навык, который Ячень недавно приобрел. В отличие от использования своего сознания, сила духа позволяла ему осматривать глубже, а не только на поверхности, иначе он бы не смог обнаружить тот камень духа в деревянной палке. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 50. Глава 50. Суишимин. Здравствуйте, я хотел бы купить этот меч, сколько вы за него хотите? Ячень не положил его обратно, а спросил продавщицу, которая терпеливо ждала. Продавщица глянула на сломанный меч и сказала: менеджер уже заявил, что это древнее оружие, поэтому 20 тысяч серебра, без торга. Ладно, цена была по карману Яченю, поэтому его стоило купить. На другой стороне, Ехай также присмотрел каменную скульптуру и разбитые бронзовые часы, что в сумме стоили 15 тысяч серебряных, из-за чего было видно, что годовая прибыль в павильоне 9 котлов может быть оценена как невероятно высокой, поскольку некоторые из древних вещей стоили только несколько серебряных, когда они их закупали. Когда они совершили покупки в павильоне, уже был полдень. Ячень, пойдем пообедаем в ресторане «Солнце». Я угощаю. Ехай достал кольцо хранения, которое ему дал его наставник. Он положил туда каменную скульптуру и разбитые бронзовые часы. Ресторан «Солнце» был самым большим рестораном в городе Лю. Ячень не был там целую вечность, так что он сразу согласился. 15 минут спустя, они оба пришли в ресторан, и с помощью официанта, они направились на второй этаж. Два молодых мастера, вы хотели бы комнату или столик в общей столовой подойдет? Официант спросил. Ячень ответил: столовая подойдет. Хорошо, есть места у окон. Пожалуйста, следуйте за мной. Официант вел гостей, потом он подбежал к столику и вытер его полотенцем, которое висело через плечо. Когда они сели, Ехай посмотрел в окно и сказал: нет ничего лучше, чем быть дома здесь, в городе Лю. Ты знаешь, мой наставник и я были в дороге почти каждый день. Один день это был город, в другой раз деревня, на следующий день в глуши. Иногда, когда нам не везло и нам не удавалось достичь каких-либо деревень или городов, то мы ночевали в дикой природе. Ячень спросил: «Ты когда-нибудь был в опасности?» «Конечно. За мной и моим наставником однажды гнались 6 демонических зверей высшего ранга, в лесу империи темного императорского дракона. Мы были окружены известными бандитами королевства Южного Лоцзуна. Но, к счастью, нам удалось выбраться из тех случаев». Вспоминая прошлое, Ехай был все еще немного напуган. Ячень был довольно впечатлен Ехаем. Он такой прямой человек. Очевидно, его наставник такой же. Блюда были поданы, они оба заказали по горшку вина, прежде чем начать есть. Во время трапезы можно было услышать, как множество людей приближалось. «Брат Цуй, ресторан «Солнце» – самый большой ресторан в городе Лю. Много известных и влиятельных людей обедают здесь. Вы не будете разочарованы», – раздался томящий женский голос. Это была Есюань. Поскольку старшая сестра Е дала такую высокую оценку этому ресторану, он должен быть хорошим. «Давайте же, соученики, наслаждаться едой. Да, мы редко здесь бываем. Мы, безусловно, должны сохранить некоторые воспоминания об этом месте. Сестра Е, хотя город Лю довольно большой, но это не место для вас. Вы принадлежите к изумрудному боевому дворцу», — кто-то ее убеждал. Звук шагов становился все громче и громче, и группа людей прибыла на второй этаж. Есюань хотела что-то сказать, но она усмехнулась и нахмурилась, когда увидела Еченя и Ехая у окна. «Сестра Е, кто эти двое?» Подросток с маленькими глазками заметил изменения в выражении Есюань, повернул голову и заметил Еченя и Ехая. Есюань спокойно сказала: «Они являются членами моей семьи Е». «Они члены вашей семьи, да? Интересно, к каким боевым сектам они принадлежат?» — еще один юноша спросил. «Один из них зарегистрирован в секте текущего облака, другой следует за своим мастером и путешествует по миру». Есюань честно ответила: «Секта текущего облака – это действительно большое военное учреждение, но, к сожалению, это не сравнить с нашим изумрудным боевым дворцом. Между нами огромная разница. Что касается мастера путешествующего по миру, почему я никогда не слышал о нем? Он не аферист?» — подростки дразнили. Ехай уже заметил прибытие группы. Он не хотел поднимать шум, но когда они начали говорить плохо о его наставнике в его присутствии, он был по-настоящему взбешен. Он отложил палочки и обратился к ним: «Кто вы? Разве вы не знаете, что это крайне невежливо — судить наставников других людей?» Подросток с маленькими глазами иронизировал: «Я просто пытаюсь предупредить вас о мошенниках. Вы же не хотите быть связаны с одним из них, это того просто не стоит. Если вы потеряете свою жизнь, вы понимаете». Ехай имел плохой вид. «Заберите слова, что вы сказали, и я позволю вам уйти». «Ты шутишь?» «Произнесенные слова, как вода, которая излилась, ты никогда не сможешь забрать их обратно. Так, что ты собираешься делать?» Подросток с маленькими глазками посмотрел на Ехая и попытался спровоцировать его. Лицо Есюань помрачнело. Эти люди были учениками изумрудного боевого дворца, они были все на том же уровне культивации, что и она. Однако, тот парень, у которого был самый высокий уровень силы, был Цуй Шимин, который держался до сих пор тихо. Он был уже на сфере конденсации Ци, а также был лучшим среди внутренних учеников. Несмотря на то, что Цуй Шимин ничего не говорил, но Есюань, очевидно, знала, что он чувствовал к ней, иначе он бы не проделал весь этот путь просто, чтобы увидеть ее. С одной стороны, были члены семьи Е, а на другой стороне были ее ученики изумрудного боевого дворца. Вот почему Есюань не хотела в какой-либо конфликт, потому что на какую бы сторону она ни вступила, она все равно выглядела бы плохо, что ей совсем не хотелось. «Лушао, пусть идут». Есюань, наконец, решила остановить их. Подросток с маленькими глазками, которого звали Лушао, посмотрел на Есюань, затем он кивнул и сказал: «Я оставлю это дело ради старшей сестры Е, иначе бы это не закончилось бы хорошо для вас. Как узнать, если не попробовать? Суть каменного кулака». Ехай завопил от злости. Его тело было наполнено истинной ци, и он выбросил удар в сторону Лушао. «Ты просто ищешь смерти». Глаза Лушао стали ледяными. Его ноги коснулись земли, и в следующую секунду он приземлился в 3 шагах от Ехая и выбросил ладонь. Бум! Пара столиков поблизости сдуло ветром от удара, другие посетители начали бежать, боясь за свою жизнь. Весь ресторан был наполнен криками напуганных людей. Ехай отступил на 3 шага, он закричал изо всех сил. Снова. Еще одним удар был выброшен, и он был даже более мощным, чем последний, ладонь разрушающего нефрита. Атака ладонью не смогла остановить Ехай, что заставило луч Жа выглядеть плохо. Поэтому он решил использовать специальный навык изумрудного боевого дворца. Его ладони выглядели как нефрит, который медленно рушился. Кулак и ладонь столкнулись, издавая звук, похожий на ломающийся нефрит. Ехай слегка уступал своему оппоненту в уровне культивации. Он не мог полностью контролировать себя после столкновения, и ему пришлось отступить назад на несколько шагов и даже опрокинуть несколько столов. Когда он собирался выпасть из окна, Ечень протянул руку и подтянул Ехая слегка назад. Его истинная ци с чистой сущностью была в состоянии разорвать атаку Лучжао. Эта истинная ци спасла Ехая из ужасно неловкого положения. Ечень, испытай мой кулак. Лучжао искал возможность преподать урок Еченю, и теперь, когда Ечень вступил в бой, он наконец-то сможет на него напасть. Поэтому Лучжао выскочил и очередной раз использовал свою атаку ладони разрушающего нефрита. Исчезни. Ечень совершенно не двигался, потом через секунду он выбросил удар и вернул руки в изначальное положение. Бум. Это было похоже на удар тысячи лошадей. Лучжао был еще в шоке, пока его тело отлетело, и кровь брызнула из его рта. В этот момент Цуй Шимин поймал Лучжао и тихо сказал: «Брат Лу, в будущем, когда ты будешь сражаться, ты должен думать о своей репутации ученика изумрудного боевого дворца, или просто не провоцируй некого. Помните это». Закончив говорить, он сменил тон и сказал Еченю: «Ранить моего товарища изумрудного боевого дворца – это преступление». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 51. Глава 51. Секретный навык разрез тени. Ечень спокойно сказал: «На континенте бессмертной души важна лишь сила. Если он недостаточно силен, тогда какое отношение это имеет ко мне? Ты говоришь, что только сила имеет значение? Да. Если это так, значит ли это, что это правильно для меня – убить тебя?» Цуй Шимин прищурил глаза и бесстрастно сказал: «Если ты думаешь, что тебе это нужно, не стесняйся бросить мне вызов, но я должен у тебя кое-что спросить. Допустим, я тяжело раню тебя. Ты можешь мне гарантировать, что кто-нибудь из 10 внутренних учеников изумрудного боевого дворца не придет драться со мной?» Цуй Шимин, казалось, взбесился. Даже если бы он и был глупым, он бы все равно бы понял сарказм в его тоне, так что он презрительно ответил: «Ты, не сходи с ума. Сегодня я сокрушу тебя и разрушу твою культивацию на глазах у всех. И пусть все люди знают, что произойдет с теми, кто связался с учениками изумрудного боевого дворца». Есюань поняла, что они были на грани драки, поэтому она попыталась отговорить их. «Брат Цуй, это было недоразумение. Пожалуйста, не успокойся. Сестра Е, оставь это нам, хорошо? Это не значит, что я не уважаю тебя, это просто, потому что этот Ечень слишком высокомерен. Он не знает, с кем связался, и он думает, что он может делать все, что хочет, только потому, что ему довелось достичь сферы конденсации ци. Если люди узнают о нашем поражении, то что будет с репутацией нашего изумрудного боевого дворца?» Цуй Шимин всегда думал о картине в целом, так что, когда он избивал своего оппонента, тот не только был ранен физически, но и душевно, чтобы нарушать его уверенность. Сделав огромный шаг вперед, под ногами Цуй Шимина образовалась маленькая торнадо. В следующую секунду в Еченя врезался штормовой ветер. Одежда Еченя поднялась от ветра, издав громкий звук. Столы и стулья рядом с ними также были подняты с пола. Ноги Еченя, казалось, были прикованы к земле, и его тело не двигалось. Он был похож на камень в реке, который не двигался на протяжении веков. Неважно, насколько сильны ветра и волны, он не сдвинется ни на дюйм. Лицо Цуй Шимина изменилось. Тень отделилась от его тела. Хотя это была тонкая тень, она была сделана из большого количества ци. Ци была острой, как меч, и летела прямо на Еченя. Разрез тени. Это же секретный навык. Разрез тени. Брат Цуй собирается убить его. Этот Ечень точно умрет. Ученики из изумрудного боевого дворца могли только кричать. Секретные навыки ссылались на боевое умение, которое никогда не передавалось другим людям. Это один из видов боевых искусств, от которых было крайне трудно защититься, поэтому они в основном использовались для убийства. Этот вид навыков работал лучше, когда противник был пойман врасплох. Даже когда противник был на более высоком уровне культивации, он все равно был бы тяжело ранен. Этот навык мог даже убить его. Однако, секретные навыки очень трудно практиковать. Такие навыки, как известно, в 10 раз тяжелее освоить, чем обычные боевые навыки того же ранга. Плюс, существует много секретных навыков, большинство из них были переданы с древних времен. Тайный навык, что тренировал Цуй Шимин, разрез тени, был высшего ранга смертного яруса. Навык был разделен на 3 этапа. На первом этапе, можно создать клинки Ци, которые могут быть использованы для атаки цели. На втором этапе, который сейчас использовал Цуй Шимин, можно было объединить несколько лезвий Ци в большой клинок тени. Он может легко разрезать людей, как нож режет овощи. По слухам, когда навык был натренирован до 3-го этапа, пользователь мог сформировать форму человеческой тени, которая могла запутать своих оппонентов и взорваться по желанию, что было ужасающе сильным ходом. С применением этого навыка, Цуй Шимин уже однажды убил воина на поздней ступени сферы конденсации Ци, что значительно повысило его репутацию в мире. Перед атакой из тени, Ячень поднял кулак и ударил. Удар создал еще одну волну ветра, которая разбила стол на куски. Тень, казалось, почувствовала вибрацию потока воздуха и изменила ее траекторию, чтобы избежать удара, затем она сразу атаковала Ячень с другой стороны. Ячень нахмурился. Что это за странное боевое искусство? Это в 10 раз, нет, в 100 раз быстрее и гибче, чем человеческое тело. Оно также имеет большую чувствительность к воздушным потокам. Ее, вероятно, будет очень трудно разрушить. Тень иногда превращалась в человеческую фигуру и пыталась атаковать Ячень, а в следующую секунду она превращалась в острые шипы, пытаясь ударить в голову Ячень. Иногда она растворяла свое тело и пыталась удержать Ячень, то она превращалась в меч и атаковала, испуская яркий свет меча. Удар. После борьбы в течение длительного времени с тенью, Ячень вытащил свой меч и ударил прямо в голову тени. Такое быстрое движение меча. Цуй Шимин был удивлен, затем он усмехнулся. «Даже и не думаю уничтожить мой разрез тени. В любом случае, я не хочу больше бороться. Убийственный теневой дождь. Свист, свист, свист». Тень потерял часть тела, после ранения в голову. Тень мелькнула в воздухе, затем бесчисленные иглы острых ци посыпались на Ячень с нечеловеческой скоростью. Бряк. С тех пор, как Ячень достиг сферы конденсации ци, это был первый раз, когда он использовал искусство золотой ласточки. Его тело изменилось и плавало по воздуху, как будто у него была пара крыльев на спине. В следующую секунду Ячень стоял на земле и был полон всевозможных отверстий, из чего вы могли видеть, какими мощными были атаки. Каждая из этих иглцы была сравнима с пулей из 21 века. Если я правильно понял, то должна быть связь между тобой и тенью, так что я разорву эту связь. Меч сверкнул мимо глаз людей. Меч Ячень ударил воздух между Цуй Шимином и тенью. Хотя он столкнулся с сопротивлением, ему удалось уничтожить все препятствия. Звук разрезанных нитей разнесся по воздуху. Тень изменила свою форму пару раз, потом, в конце концов, она растаяла в воздухе и полностью исчезла. Сволочь. Цуй Шимин выглядел очень бледно. Тень составляла треть его истинной ци, которая контролировалась 13 нитями из истинной ци. Тогда, когда Ячень отрезать все нити истинной ци, Цуй Шимин потерял более трети своей истинной ци, которая сделала его оставшуюся истинную ци нестабильной. Что? Разрез тени Цуй Шимина был разрушен. Это один из 13 секретных навыков изумрудного боевого дворца. Как он может быть так легко сломан? Он сталкивался с этим раньше. Так вот в чем секрет разреза тени. Как он мог знать об этом? Все ученики изумрудного боевого дворца выглядели потрясенными. После того, как он отрезал все нити истинной ци, Ячень посмотрел на Цуй Шимина. Секретный навык с известным секретом уже давно не является секретным навыком. Я боюсь, что все ваши товарищи и ученики также узнали о этом сейчас. Брат Цуй, не слушай его. Мы будем хранить твой секрет. Да, я клянусь своей гордостью, что я не скажу ни одной живой душе о тайне разреза тени. Услышав их, Цуй Шимин имел плохой взгляд на его лицо. Ты наверняка умрешь. Ты действительно думаешь, что я владею только разрезом тени? Я тебе скажу, это только один из многих моих навыков. Сейчас я покажу тебе свою истинную силу. Крушащий нефритовый коготь. Внезапно, пол был сломан. Пять царапин растягивались на всем пути к другой стороне комнаты. Его одежда плавала по воздуху, Ячень легко избежал нападения. Его тело стремительно отлетело назад, и правая нога слегка коснулся стены. Бум! Стена была разрушена. Ячень, казалось, превратился в птицу и полетел в сторону Цуишимина, ударяя своим мечом. Удивительно яркий свет меча, сжатый в одну точку, рассекал воздух без каких-либо ограничений. Даже звук быстрого движения сквозь воздух не мог быть уже слышен, люди будто потеряли слух. Цуишимин зарычал, и его когти коснулись кончика меча. Удар. Невероятно яркие искры вспыхивали в глазах толпы, а потом исчезли из виду. Взрыв появился оттуда, где Ячень и Цуишимин столкнулись. Искаженный путь. В то время как его тело было все еще в воздухе, Ячень изогнул его, а затем нырнул к Цуишимину. Нечеловеческим образом, его меч вонзился в плечо Цуишимина и вышел за ним. Все присутствующих были в шоке. Они ничего не могли сказать, только смотрели. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 52. Глава 52. Перед возвращением в секту текущего облака. Свист. Ячень приземлился в нескольких метрах и вложил свой меч обратно в ножны. Если ты не так хорош, как другие люди, я считаю, что в этом нет ничего, что я мог бы с тобой сделать из-за этого. Но с другой стороны, если бы я проиграл тебе, ты бы уничтожил мою культивацию. Теперь, если я не убью тебя и не покалечу твое культивирование, но ты все-таки не бросишь это дело, то не вини меня за жестокость. Также, я считаю, что изумрудный боевой дворец бы не объявит войну моей секте текущего облака, только ради тебя, маленького внутреннего ученика, ты не так уж важен. Ехай, пойдем. Поскольку блюда были испорчены, не было никакой причины для них оставаться там дольше. К счастью, они почти закончили обедать, когда пришли Есюань и другие. Ехай просто стоял и смотрел на Еченя, как он уходил. Хотя он уже знал, что Ячень был очень сильным, он все равно не мог не удивиться, когда он увидел, как он побил воина на средней ступени сферы конденсации ЦИ в течение 10 ходов. Что это за мастерство такое? В сравнении с моим боевым опытом, что я приобрел во время моих путешествий, это ничто по сравнению с ним. На лестнице Есюань не могла контролировать ее трепещущее сердце, поскольку она наблюдала, как они уходили. Может, он действительно возвысится над молодым поколением всей нации и будет в состоянии выполнить то, что даже лучшие ученики изумрудного боевого дворца не могли достичь. Он, на ранней ступени сферы конденсации ЦИ как-то смог победить Цуишимина, который уже был на средней ступени сферы конденсации ЦИ. Когда он достигнет средней ступени сферы конденсации ЦИ, это значит, что он сможет противостоять практикам поздней ступени сферы конденсации ЦИ. Тогда, что произойдет, когда он станет еще сильнее? Ублюдок, я никогда не позволю тебе уйти с этим. Цуишимин взревел, его лицо выглядело зловеще. Есюань нахмурилась, она взглянула на Цуишимина. Хотя она не была большой поклонницей Еченя, но по сравнению с Цуишимином, было очевидно, кто был лучшим из двух. Ячень выиграл честно и справедливо. «Брат Цуй, ты в порядке?» Хотя она и сказала, это не звучало как беспокойство. Цуишимин махнул рукой в воздухе. «Я был невнимателен в этот раз. В следующий раз, когда мы встретимся, я точно убью его, чтобы облегчить эту ненависть. Все вы, слушайте сюда. Если вы скажете хоть одной живой душе об этом, вы трупы. Брат Цуй, не волнуйся, мы будем держать наши арты на замке». Да, он должно быть знал о тайне разреза тени до этого, как еще он бы смог побить нашего брата Цуй. Услышав эти слова, он почувствовал себя немного лучше. Цуишимин повернул голову, чтобы посмотреть на Есюань. «Сестра Е, вы являетесь членом семьи Е, я извиняюсь, но мне придется убить Еченя. Я надеюсь, вы не будете мешать мне». Есюань спокойно ответила. «Жизнь или смерть – это судьба боевого практика». «Отлично». После прибытия в семью Е, Ячень и Ехай пошли разными путями. Следующие дни Ячень никуда не ходил и приложил все силы к тренировкам. Хотя его истинная ЦИ уже была намного стабильней, чем у большинства воинов сферы конденсации ЦИ, которые только прорвались, но для того, чтобы достичь пика начальной ступени сферы конденсации ЦИ, он должен очистить больше истинной ЦИ, прежде чем использовать ее, что было не так-то легко, ему придется делать это, шаг за шагом, без каких-либо коротких путей, только тогда он сможет выйти на следующий этап. Ночью лунный свет струился, словно вода в реке. На холме в своем дворе Ечень сидел со скрещенными ногами, обе его руки держали низкоранговые камни духа, каждая из которых лежала на коленях, он выдыхал медленно, но твердо. Постепенно он извлек юаньцы из камня души. Юаньцы в камнях души была гораздо чище, чем юаньцы, полученная из природы, потому что она была запечатана в камне души в течение длительного времени, и даже появлялась немного линцы, которая была намного лучше, чем просто юаньцы. Чем дольше вы поглощаете ее, тем острее становился ваш ум, и вы чувствовали себя свежее. Это была большая польза для организма человека. Юаньцы из камней духа текла по меридианам в руки Еченя и входила в его тело. Вихрь истинной ци внутри Дантянь Еченя также ускорила процесс уплотнения. Это было похоже на мясорубку, кромсающая все на кусочки, затем склеивающая их обратно вместе с помощью истинной ци, затем присоединяясь к остальной истинной ци и начинала вращаться, и выводя все примеси. 1 оборот, 2 оборота, 3 оборота, 72 оборота, 108 оборотов, 240 оборотов. Только тогда, когда его меридианы и Дантянь начали болеть, и его мышцы перенапряглись до онемения, Ечень, наконец, перестать поглощать юаньцы. Он вздохнул. Если бы я мог просто продолжать поглощать и уплотнять сколько угодно юаньцы, то достижение пика в начальной ступени сферы конденсации ци не было бы для меня невозможным. В действительности, Ечень был просто слишком жадный. Если бы кто-то еще с такой же культивацией услышал мысли Еченя, они бы очень завидовали ему. Потому что, как правило, было уже крайне трудно для начальной ступени сферы конденсации ци достичь 108 оборотов истинной ци. Немногие люди могли бы даже завершить 150 оборотов, не говоря уже о 240 оборотах Еченя. Все это было из-за его сильного тела, что позволило Еченю обработать большее количество юаньцы, в то время как его сильная душа давала возможность контролировать ее с большей точностью. Это было бы невозможно, если один из этих пунктов отсутствовал. Почему те люди, которые имели больший талант, имеют возможность тренироваться быстрее, чем другие люди? Это было только потому, что их тела были намного сильнее, чем у обычных людей, и их умственные силы духа также намного превосходили обычных людей. Но, конечно, это было еще и потому, что сфера конденсации ци не является значительной для мира культивации. Когда мастера достигал сферы формирования ядра и выше, они начинали закрытые тренировки в течение нескольких месяцев, некоторые воины сферы астральной границы находились в закрытой тренировке в течение многих лет. Но когда они возвращались, они уже становились невероятно сильными и могли победить сильнейших людей мира с легкостью. К сожалению, чем выше уровень культивации, тем сложнее ее повысить. Закрытая практика существовала, чтобы стабилизировать их сущности и очистить от примесей. Однако, было чрезвычайно трудно совершить прорыв в культивации, если они не имели достаточной подготовки, тогда все было бессмысленно. Было много сильных людей, которые побеждали своих врагов, но после тренировки за закрытыми дверями, те люди становились для них неким, и они не могли даже вспомнить их имена. Когда он убрал камень душ, в котором еще оставались следы юаньцы, Ечень медленно встал, его тело слегка покачиваясь направилось в небольшой пруд. Его ноги коснулись воды, слегка покачиваясь на водной глади, он зашагал по поверхности. Этого можно было сделать только достигнув пика искусства движения. Теперь, когда я стабилизировал истинную ци и добился нужного уровня внутренней силы, я должен начать тренировать тиранический кулак. Ечень взглянул на луну на некоторое время и быстро потерял интерес к ней. Его тело сделало движение и исчезло в воздухе в мгновение ока. Проходили дни. Помимо накопления истинной ци каждую ночь, остальное время Ечень тратил время за практикой тиранического кулака. Этот искусство кулака было низкого ранга земного яруса и имело высокие требования к телу практикой качеству истинной ци. Если организм не был сильным, тогда практик, вероятно, пострадает от силы тиранического кулака. Если истинная ци была недостаточно чиста, то сила тиранического кулака будет не только уменьшена, но и навредит телу практика. Если он продолжит практику в этом случае, то это может привести к повреждению меридиана и уничтожению фундамента. Но несмотря на все это, Ечень уже сумел достичь ранней стадии этого искусства кулака и понял его суть. Наконец, пришел день, чтобы вернуться в секту текущего облака. И на этот раз, он надеялся стать внутренним учеником и быть квалифицирован, чтобы тренироваться навыкам высшего ранга смертного яруса течение полугода. А через 6 месяцев, он сможет пойти на миссии, выданные сектой, и путешествовать по миру. Ходили слухи, что если он будет достаточно силен, он может быть даже отправлен в чужую страну на миссию, однако это было очень редким случаем, поскольку народу уже было довольно много, и имелось множество миссий, ожидающих завершения. Кроме того, чем дальше они будут от секты текущего облака, тем сложнее будут миссии. Старейшины секты не хотели видеть своих учеников, потерявшихся посреди чужой земли, и не в состоянии знать, живы они или нет. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 53. Глава 53. Оценка на ученика внутреннего двора. Часть первая. Отец, мать, не волнуйтесь, я смогу позаботиться о себе. Ечень держал поводья своей лошади, они были на главной улице города Лю. Он повернул голову и обратился к Етиньхао и Шэнь Юйцин. Шэнь Юйцин кивнула. Если у тебя закончится серебро, отправь письмо, и я попрошу кого-нибудь отправить тебе немного. Мне хватит. Кроме того, я буду получать много наград за завершение заданий секты. Ечень не собирался просить свою семью о деньгах, потому что он чувствовал себя неловко при этом. У Етиньхао не было выбора, и он сказал с огромной улыбкой: «Юйцин, Чиньер вырос, он будет зарабатывать свои собственные деньги своими руками, и мы, как родители, должны просто дать ему некоторое пространство. Чиньер, будь осторожен». «Хорошо, да, я буду». Ечень преувеличенно кивнул. «Тогда я пойду первым, берегите себя». Закончив говорить, Ечень забрался на коня, помахал на прощание. Его ноги пришпорили лошадь, и она поскакать. Етиньхао и Шэнь Юйцин наблюдали, как он уезжает. Когда Ечень почти достиг ворот города Ло, кто-то подъехал к нему. «Ечень!» Ечень повернул голову. «Это был Ехай. Где твой наставник? Он ждет меня в небольшом храме в 5 километрах к северу». Разговаривая друг с другом, они выехали на своих лошадях за городские ворота, проехав мимо городской стражи, которая не осмелилась остановить их. Небольшой храм был на северо-востоке, в то время как секта текущего облака была на северо-западе, так что двое шли не в одном направлении. «У меня есть кое-что для тебя», — достав голубой хрустальный шар из своего накопительного кольца, Ехай бросил его Еченю. Ловя синий хрустальный шар, Ечень спросил: «Что это?» Ехай и его лошадь проехали уже 10 метров, когда он ответил, не повернув головы: «Я не знаю, что это, но он выглядит красиво, я думаю, что тебе понравится». «Спасибо», — Ечень покачал головой, и, держа синий хрустальный шар ближе, он начал внимательно изучать его. Хрустальный шар был размером с глаз, он был прозрачным с оттенком синего на просвет, давая впечатление, что он синего цвета. Помимо этого, хрустальный шар был очень тяжелым, казалось, что он гораздо плотнее, чем золото, и не был похож на хрусталь. Не способный понять, что это, Ечень решил отложить этот вопрос и положил хрустальный шар в кольцо хранения. Найдя нужное направление, Ечень слегка натянул поводья и скрылся в клубах пыли. В отличие от лошади, на которой он ехал до этого, на этот раз у него был темно-коричневый конь, который обошелся в сумму более 60 тысяч серебряных и смог выдавать 2000 миль в один день. Существовало не более 20 темно-коричневые лошадей в пределах всей семьи Е. В тот момент темно-коричневый конь скакал на полной скорости, так же быстро, как могучий ветер в бурю. Окружающий пейзаж вокруг Еченя мелькал. 6 дней спустя, Ечень прибыл к подножью горы Ветра. Отправив лошадь в конюшню и оплатив стоимость пребывания этого года в секте, Ечень отправился в сторону проведения оценки учеников на склоне горы. Сегодня был день выбора учеников для внутреннего двора. Если пропустить сегодняшний день, нужно было ждать еще неделю. На входе к площадке оценки стояли 2 ученика по бокам двери. Увидев Еченя, ученик слева не мог не сказать: «Это уже 13-й человек сегодня». Похоже, что ученики внешнего двора получили многое от их поездки домой. Хаем, те люди перед ним до сих пор не стабилизировали свою истинную ци, они, очевидно, поднимали свою культивацию не тренировками, а с помощью пилюли трав. Эти пилюли хоть и могут помочь воинам конденсировать их истинную ци быстрее, но у него есть огромный побочный эффект, что резко снижает их шансы на любые будущие прорывы в их культивации. Подходя к двери, Ечень сказал: «Я здесь, чтобы пройти оценку на ученика внутреннего двора. Проходи, я надеюсь, что ты сможешь пройти». Ученик сказал это лениво и неискренне. Еченю было все равно, и он проигнорировал ученика. Зал для оценки был очень просторный. Было 9 толстых каменных колонн, расписанных яркими драконами и фениксами с резьбой на каждой стороне. Впереди на открытом воздухе была толстая деревянная рама, на которой висел огромный бронзовый колокол. Бронзовый колокол был высотой 3 метра, имел черные и зеленые цвета и выглядел очень тяжелым. Если Ечень правильно догадался, это было первым испытанием экзамена, чтобы стать учеником внутреннего двора. Независимо от того, была ли это секта текущего облака или любая другая секта, если вы хотели стать учеником внутреннего двора, достижение сферы конденсации ци было недостаточно. Так как существует огромная разница между практиком, достигшим сферы конденсации ци, упорным трудом и практиком, принимающим пилюли и лекарственные травы, не говоря уже, огромная разница в боевой мощи между ними. Чтобы не допустить таких учеников и поддерживать высокий стандарт, секты должны были установить все виды испытаний, только чтобы убедиться, что никто не проскользнет с помощью удачи. Что касается секты текущего облака, первое испытание находилось в этом зале. По словам Уцзунмина, Еченю придется ударить в тяжелый бронзовый колокол 1 раз с 10 шагов. Если колокол не издаст звука, то он будет дисквалифицирован, в противном случае, он сможет пройти вторую оценку. Что касается Чжанха Аженя и Уцзунмина, которые оба достигли сферы конденсации ци без медицины, они прошли оценку на ученика внутреннего двора без каких-либо усилий. Вы здесь, чтобы пройти оценку на ученика внутреннего двора, зарегистрируйте себя здесь. Сотрудник передал лист бумаги и кисть. Ечень кивнул, записал имя и информацию. Хорошо, теперь идите в очередь. В это время уже было 13 человек, что стояли в очереди и готовились к оценке. Ечень подошел и встал в конец очереди. Спустя некоторое время появился старейшина. Стоя перед ними, старейшина выглядел не 50 лет. Он осмотрел комнату и сразу нахмурился. Что случилось? Все ученики для тестирования в этом году все имеют слабую истинную ци, они все повысили свой уровень мощности, принимая травы и пилюли. Меня не волнует, как высока ваша культивация, если вы не можете ударить колокол с 10 шагов и добиться звона, то вы провалились. Если вы захотите попробовать еще раз, вам придется ждать 3 месяца. Закончив говорить, старейшина взял список имен и медленно сказал. Оценка началась. Лин Чинчун, ты первый. Невзрачный подросток вышел из передней линии, остановился за 10 шагов от бронзового колокола. После того, сделав глубокий вдох, он выбросил удар, создавая волну сильного и быстрого ветра. Тем не менее, бронзовый колокол не сдвинулся ни на дюйм. Старейшина сказал. Дисквалифицирован. Далее, Фан Сячжун. Услышав старейшину, подросток по имени Лин Чинчун выглядел разочарованным, он отступил в сторону с опущенной головой. Он посмотрел на второго ученика в очереди, втайне надеясь, что он не пройдет тоже. Фан Сячжун спросил экзаменатора, могу ли я использовать боевые навыки? Да, кивнул старейшина. Глаза Лин Чинчуна расширились, он крикнул, нечестно, почему никто не сказал мне, что позволено использовать боевые навыки? Кто-то из персонала на стороне крикнул в ответ, наглец, не ори в зале, разве ты не прочитал правила, прежде чем пришел сюда? Лин Чинчун был немного шокирован, он не смел сказать ни слова, с вашей истинной ци, вы бы не прошли, даже если вы использовали боевые навыки. Хорошо, Фан Сячжун, вы можете начать. Старейшина совсем не разозлился. Фан Сячжун накопил свою истинную ци, его ладони превратились в когти, он помахал ими в воздухе. Коготь тигра, Шую. Его когти излучали зеленую ауру размером с ведро, он поцарапал бронзовый колокол тяжело. Так или иначе, бронзовый колокол до сих пор не сдвинулся ни на дюйм, не прошел. Следующий. Чжаху. Внезапно, атмосфера в холле изменилась. Какого черта? Почему это так трудно? Даже боевые навыки не могли заставить его двигаться. Нехорошо, я бы, наверное, тоже не прошел. Все оставшиеся испугались и начали смотреть друг на друга, так как они не знали, что делать. Только Ячень выглядел очень расслабленным и ни о чем не переживал. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 54. Глава 54. Оценка на ученика внутреннего двора. Часть 2. После Фан Сячжуна были еще трое учеников, которые не смогли пройти испытание. Видя это, лицо старейшины потемнело. Следующее – Ван Сюэмэй. Ван Сюэмэй было около 16 лет, ее внешность была довольно невзрачной, но она выглядела уверенно. Она ответила на свое имя и вышла из линии, остановившись за 10 шагов от бронзового колокола. Изучая девушку, которая только что вышла, глаза мастера-экзаменатора слегка оживились. У девушки истинная ци еще немного нестабильна, но это, очевидно, лучше, чем те 5 человек раньше. Она, кажется, училась сама в течение длительного времени. «Начинай!» Голос экзаменатора звучал немного взволнованно. Ван Сюэмэй кивнула, она положила свою правую ладонь, которая была полна истинной ци, в передней части ее груди, а затем бросила ее, как молния. «Ом!» Бронзовый колокол издал небольшой звук, но это было так тихо и длилось менее секунды, что многие люди даже не услышали. Старейшина улыбнулся. «Ван Сюэмэй, проходишь, уф!» Ван Сюэмэй выдохнула, она подумала, что она была немного высокомерна раньше, когда она думала, что она легко могла бы позвонить в колокол без использования каких-либо боевых навыков. Она не ожидала, что колокол будет только немного двигаться, даже она не услышала звон колокола ясно, не говоря уже о других. Ван Сюэмэй, казалось, вдохновила оставшихся. Четырем из следующих 7 человек также успешно удалось добиться звона от бронзового колокола и пройти первый тест. Далее, Ячень. И, наконец, главный экзаменатор назвал имя Ячня. Не оставив толпе времени, чтобы даже предсказать результаты, Ячень прошел несколько шагов вперед, затем остановился перед древним колоколом, хотя еще было довольно большое расстояние между ними, и выбросил удар. Бум! Древний колокол начал сильно вибрировать. Мощный звук быстро распространился в округе, его могли услышать даже за пределами зала оценки. 2 ученика, охранявшие дверь, вдруг содрогнулись. Что, черт возьми, это было? Внешний ученик, который только что достиг сферы конденсации ци, действительно может заставить трястись бронзовый колокол, как это, внутри зала. Меня подводит зрение, он был по крайней мере в 15 шагах, нет, по крайней мере, 16 шагов. Что за страшная сила? Может быть, он уже давно достиг сферы конденсации ци, но только не говорил никому. Все ученики продолжали обсуждение Ячня, все глаза были сосредоточены на нем. Ячень выглядел спокойным и расслабленным. Ударить древний колокол с расстояния не было трудностью для него, было бы странно, если бы он не мог сделать это. Старейшина замер на некоторое время, прежде чем рассмеяться. Хорошо, квалифицирован, квалифицирован. Старейшина сказал 2 раза «квалифицирован», что показывало, насколько он был удивлен. После того, как первая оценка закончилась, вторая часть оценки официально началась, также неквалифицированные ученики тоже были приглашены. За залом оценки, здесь было открытое пространство площадью около 160 метров, в центре находилось 66-метровое озеро. На обоих сторонах озера были деревянные столбы, высотой в 10 метров. Это было похоже на деревянный мост, у которого убрали середину, он выглядел очень странно. Второй тест проверяет ваше искусство движения. Движение – это искусство, зависящее от частоты вашей истинной ци. Этот тест вы должны начать на мосту с правой стороны, а затем переместиться на другую сторону моста. Если вы в состоянии даже задеть деревянный столб на другой стороне вашей рукой, вы пройдете. Ячень оценил расстояние с глазами, он понял, что разрыв в мосту был таким же, как ширина озера, которое было 66 метров, чтобы быть точным. Обычный практик сферы закалки ци будет чувствовать головокружение, просто посмотрев на него, не говоря уже о перелете на другую сторону. Так же, как он и ожидал, все остальные ученики, кроме Ван Сюэмэй, побледнели. 60 метров – это слишком далеко. Мои шаги по облакам могут позволить только проплыть около 50 метров, я не в состоянии пойти дальше. Хорошо для вас, что вы обучены искусству шагов по облакам. Я учился искусству прыжка тигра. Я могу только покрыть 30 метров с каждым прыжком. Что я буду делать оставшиеся 30 метров? Услышав разговоры вокруг нее, Ван Сюэмэй казалась очень уверенной. Уголки ее губ поднялись вверх застенчиво. Старейшина оценки как раз собирался сказать «начали», когда группа учеников внутреннего двора вышла из зала оценки, болтая и смеясь. «Что вы здесь делаете?» Старейшине сказал слегка раздраженно. «Старейшина, вы знаете, в конце года не так много заданий от секты, и нам довольно скучны тренировки, и когда мы услышали, что было довольно много людей на сегодняшнюю оценку, мы пришли, чтобы понаблюдать». Один из этой группы, похоже, был знаком с этим старейшиной. Сказав это, он рассмеялся. «Хорошо, вы, ребята, могли бы остаться, если вы хотите посмотреть, но не смейте влиять на них, пока их проверяют, в противном случае я вышвырну вас. Не волнуйтесь, мы когда-либо создавали неприятности для вас?» Старейшина кивнул, откашлялся и сказал. «Первое, Ван Сюэмэй». Услышав его, ноги Ван Сюэмэй коснулись земли. Ее тело подпрыгнуло к правой стороне моста, словно мяч. Она сделала глубокий вдох, сделав несколько шагов для разбега. Она подпрыгнула высоко в воздухе, словно ласточка. 10 метров, 20 метров, 50 метров, 55 метров. Когда она была всего в 10 метрах от другой стороны моста, Ван Сюэмэй истратила свою истинную ци, и она начала падать вниз. Было похоже, что она потерпит неудачу в ее испытании. Гармоничное искусство. В этот момент Ван Сюэмэй закричала низким голосом, и ее тело поднялось в воздух снова, и приземлилось на деревянный мост. Ученик внутреннего двора крикнул. «Очень хорошо взять на себя инициативу в такой момент. Это искусство позволяет практику быстро восстановить свою истинную ци, когда она заканчивается». После Ван Сюэмэй настала очередь второго кандидата. Он тренировался в искусстве шагов по облакам, и когда он использовал его, это было так, словно он шел по плавающим облакам, чрезвычайно элегантно и легко. Тем не менее, он еще не полностью освоил свою технику, поэтому он не смог пересечь расстояние и упал в пруд с огромным всплеском, когда он был всего в 5 метрах от моста. Третий кандидат был еще хуже, он преодолел не более 30 метров, прежде чем упал в озеро, что вызвало смех среди толпы. Четвертый кандидат был удачливым. В конце прыжка он каким-то образом извернулся в воздухе и двинулся вперед на дополнительные полметра, которые позволили ему добраться до края моста и повиснуть рукой на нем. Пятый ученик в начале тестирования сглотнул, затем сказал экзаменатору: «Учитель, я могу наступать на поверхность озера, ходить по воде?» Старейшина сказал в замешательстве, так как он знал, что деревянный мост был высок, 10 метров, и прыжки с шагами на воде не будут легки, так как поверхность воды не была тверда, как земля. Поскольку не было никаких правил против этого, если вы могли бы сделать прыжок, то я дам вам пройти тест, главный экзаменатор кивнул. Его лицо выражало радость. Этот кандидат вскочил на правую сторону моста, прыгнул вниз к озеру. Всплеск, всплеск. Он был как водомерка, он шел по воде с чрезвычайно высокой скоростью, выглядело так, будто он ничего не весит. О, это должно быть плавающее тело Дхармы. Неудивительно, что у него такая идея, но будет нелегко запрыгнуть на 10 метров. Много внутренних учеников признали боевое искусство, что он использовал, все они показывали любопытство на лице, они хотели бы знать, как он пройдет испытание. Ха! Когда было всего 5 метров до другой стороны моста, правая нога ударила по поверхности воды, произошел большой всплеск. Затем его тело использовало этот импульс, и он взлетел в небо. Это чары взрыва воды. Неудивительно. Брови Еченя дернулись. Он слышал, что чары взрыва воды могут сжать воду в течение короткого времени, а затем, используя истинную ци, создать взрыв, создавая силу, чтобы оттолкнуться. Вот почему этот кандидат может легко использовать взрывную силу, чтобы толкнуть себя в небо. Старейшина засмеялся. Прошел. Следующий, Ячень. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 55. Глава 55. Оценка на ученика внутреннего двора. Часть 3. Внезапно, глаза всех людей сосредоточились на Ечине, последнем кандидате. Но Ечень, не чувствуя никакого давления, он прыгнул, плавно оттолкнувшись от земли, вытянув руки, словно огромная птица, после чего приземлился на деревянный мост. Только это движение уже шокировало всех остальных кандидатов. «Начинай!» Старейшина кивнул. Точность движения Еченя уже превзошла его ожидания. Со временем, Ечень, несомненно, станет выдающимся учеником. Глядя на другую сторону моста, который был в 60 метрах от него, Ечень чувствовал, что это было слишком близко. Когда он достиг пика сферы закалки Ци, он мог преодолеть по воздуху 100 метров, но теперь он вошел в сферу конденсации Ци, и теперь даже 150 метров для него не были проблемой. А если достигнуть больших высот в культивации, то и 200 метров станут пустяком. Ечень прыгнул, его одежда заколыхалась из-за ветра. Во время прыжка его руки были похожи на пару крыльев, а движения были очень быстрыми. Шух, за пару мгновений Ечень уже приземлился на другой стороне моста. Прозвучал голос старейшины. Хорошо, прошел. Брат Хуан, искусство движения Еченя, кажется, так же хорошо, как ваши. Нет, если просто сравнивать искусство движения, я думаю, что он уже превзошел меня. Мое единственное преимущество заключается в том, что мое истинное ци немного выше. Эй, ученик внутреннего двора вправе свободно выбирать руководство смертного яруса. Во время оценки возможно только брат Фэн сможет сравниться с ним. Ты завышаешь его способности, сравнивая с братом Фэном. Видя, что второй этап был завершен, все наблюдатели начали с энтузиазмом обсуждать между собой и высказывать свои мнения. Старейшина улыбнулся и посмотрел на учеников внутреннего двора, которые продолжали дискутировать. Что, чувствуете давление? Кроме него, также не стоит недооценивать Шанха Ажаня и Уцзунмина, что стали учениками внутреннего двора несколько месяцев назад. Их талант и потенциал редок. Этот Шанха Ажень полмесяца назад победил брата Го. Он был известен своими жестокими атаками. Многие до сих пор говорят о нем. Он чрезвычайно высокомерен, и у него нет нужды в деньгах. Некоторое время спустя, начало третьей оценки. В другой части зала оценки было еще одно открытое пространство. Оно было похоже на древнюю арену. В центре арены был выкопан котлован в виде окружности, на кроих скалистых стенок было 8 черных дыр высотой несколько метров, закрытые железными решетками. Третий этап – сражение с демоническими животными. Если сможете продержаться за время горения ароматической палочки, то сможете стать официальными учениками секты текущего облака, сказал старейшина оставшимся четырем. Ученик рядом с Ван Сюем и им спросил: «Старейшина, а какого ранга звери?» «Третьего уровня». «Ах, звери третьего ранга». Лицо ученика побледнело. «Если противник будет практиком сферы конденсации Ци, то его можно не бояться, но демонические животные третьего ранга – это совсем другое дело. Дело в том, что по сравнению с человеческим практиком, тело демонического зверя от природы намного сильнее, и все его атаки жестокие и направлены только на убийство. С одинаковым уровнем соотношением силы практика и зверя, демонический зверь будет намного сильнее, чем человеческий практик». Старейшина усмехнулся. «Испугался?» Ученик замолчал, не зная, что ответить. «Если вы уже испугались демонического животного третьего ранга, то как вы собираетесь путешествовать по миру? Мир полон вещей пострашнее, и это не звери, и не люди, это злое сердце. Оно в десятки раз зловеще демона, и в сотни раз кровожаднее. Они убивают без каких-либо эмоций». Старейшина хотел донести до них простые истины жизни. Ван Сюэмэй презрительно посмотрела на того ученика и сказала: «Старейшина, я готова быть первой». Старейшина высоко оценил Ван Сюэмэй, он улыбнулся. «Так как вы все только недавно стали практиками сферы конденсации Ци, конечно, мы не будем использовать демонических зверей, которые слишком сильны. В этой оценке будут присутствовать демонический волк с железным когтем, волк с хвостом гепарда, медведь и черная корова. Они действительно не очень сильны, но они по-прежнему эквивалентны практику начальной ступени сферы конденсации Ци», сказал ученик внутреннего двора. «Хорошо, начнем. Ван Сюэмэй, ты первая». Ван Сюэмэй спрыгнула в котлован и посмотрела на черную дыру, что была закрыта решеткой. Во тьме за решеткой чувствовалось чье-то дыхание. «Готово?» Старейшина подошел к платформе управления и спросил. Ван Сюэмэй кивнула. Раздался скрежет. После того, как старейшина потянул рычаг, железные прутья перед проходом медленно поднялись вверх, раскрывая бесконечность тьмы. Ау! Железная решетка еще не полностью поднялась, но огромная тень уже выпрыгнула с ужасающей скоростью и двинулась в сторону Ван Сюэмы. Искусство клинка, рассекающий ветер. Ван Сюэмы не паниковала, она выхватила два коротких клинка с ее талии и, скрестив, направила в сторону огромной тени. Полетели искры, тень наконец показала свою истинную фигуру. Это был волк размером с теленка, его красные глаза были с примесью зеленого цвета. Его огромная пасть оскалилась и издала рык. В то же время его лапа столкнулась с клинками Ван Сюэмы. «Катись отсюда!» Направив истинную ци в клинки, Ван Сюэмы крикнула низким голосом. Ее тело внезапно извернулось. Лезвия клинков, казалось, начали вращаться словно волчок. Шух! Демонический волк был очень быстр. Он избежал атаки Ван Сюэмы, а затем, в следующее мгновение, он снова прыгнул в ее сторону. Это был хитрый, но в то же время осторожный ход, и этот ход преследовал только одну цель – дикое желание убийства. Ван Сюэмы, похоже, имела опыт в сражениях с демоническими зверями третьего ранга и точно знала, что делать в такой ситуации. Она использовала классическую стратегию, блокируя все выпады противника клинками и атакуя по уязвимым частям, когда представлялась возможность, и в момент, когда сталкивались когти с клинками, появлялось множество искр. Человек и зверь были равны, никто не уступал и никто не побеждал. Вскоре ароматическая палочка полностью сгорела, время вышло. Ван Сюэмы, ты прошла, поздравляю, теперь ты ученик внутреннего двора секты текущего облака. Старейшина правой рукой сделал жест в воздухе, и демонический зверь, будто пойманный невидимой большой рукой, был отправлен обратно в темный проход, одновременно закрываясь железной решеткой, не давая зверю выйти. Вытирая пот, Ван Сюэмы немного испугалась. Этот зверь был заперт слишком долго, и это сделало его более жестоким, чем простой волк с железными когтями. Если бы она не тренировалась в своей семье с такими же зверями, возможно, она не смогла бы пройти сегодняшнюю оценку. К счастью, все закончилось, и она официально стала учеником внутреннего двора. Теперь она имела право брать и изучать высшие техники смертного яруса, а в будущем сможет путешествовать по миру, набираться опыта и создать себе репутацию. Следующим был ученик, что показал себя не с лучшей стороны и был неквалифицирован. Ему в противнике достался волк с хвостом гепарда, который был известен своей скоростью и жестокостью. Менее чем за 10 вдохов, он был ранен и упал на землю. К счастью, в момент смертельной атаки, старейшина спас его, но, к сожалению, это также означало, что он потерпел неудачу и потерял свой шанс стать учеником внутреннего двора по крайней мере еще на 3 месяца. Следующим был ученик, что использовал технику взрыва воды во второй оценке. В то время как его искусство движения было не столь же изысканным, как у остальных, его боевые навыки были определенно на одном уровне. Кровавый медведь, что был не очень быстр, очевидно, не мог навредить ему, и вместо этого, страдал сам. Но, конечно же, сила этой атаки не нанесла какой-либо вред ему. После сгорания ароматической палочки, был выбран еще один ученик внутреннего двора. Ячень, ваша очередь. Старейшина был уверен насчет Ячня. Единственное, что ему было интересно, как он пройдет этот этап оценки, победит зверя или дождется окончания времени. Ячень не знал, что думал старейшина, и просто спрыгнул в котлован без каких-либо колебаний. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 56. Глава 56. Нефритовый обелиск оценки. Железная решетка поднялась, и появилась величественная черная тень с чрезвычайно мощной аурой. Му-у-у-у. Темная тень начала реветь в небо. Это была демоническая корова. У нее была черная шкура, а на голове было 2 рога в виде лезвий. Рост составлял почти 3 метра, и глаза были похожи на 2 медных колокола. Нос со злостью раздувался, вдыхая и выдыхая воздух, создавая вихри. Ее копыта на вид были острыми и отдавали холодным блеском. Это же черная бронированная корова, она самое сильное животное среди этих 3 зверей, она рождена с большой силой и могучей защитой. Ее будет очень сложно. Я думаю, он будет тянуть время и ждать, пока прогорит палочка благовоний. Все были пессимистично настроены, и не думали, что Ячень сможет победить эту черную бронированную корову. В конце концов, повредить черную шкуру в короткий срок было сложно даже ученикам внутреннего двора, не говоря уже о Ечине, который только недавно достиг сферы конденсации ци. В отличие от демонического волка с железными когтями и кровавого медведя, корова с черной бронированной шкурой не атаковала сразу. Ее правое копыто ударялось о землю, и ее огромные глаза были сосредоточены на Ечине, в то время как ее тело слегка опустилось. Стук, стук, стук, стук. Накопив свою силу, черный демонический ци плотно окутал демоническую корову. Остались видны только два кроваво-красных глаза, что показывали всю ее ярость. На Еченя навалилось давление и жажда убийства. В этот момент она рванула в его сторону. В тот же момент Ечень начал свое движение, мышцы его правой руки напряглись из-за сжатого кулака, и он направил его вперед. Когда корова находилась всего в полуметре от него, Ечень фыркнул и нанес удар демону ровно в лоб. Бум! Жесткий каменистый грунт раскололся, в тот момент, когда огромное тело черной коровы врезалось в землю. Все семь отверстий кровоточили, а конечности подергивались. Один удар сразил черную бронированную корову. Толпа была поражена. Внутренние ученики, наблюдавшие за битвой, вдохнули большое количество холодного воздуха. Их глаза выражали неверие. Ван Сюэмэй прошептала: «Как может существовать такой извращенный человек?» После долгого молчания старейшина наконец смог сказать слово: «Молодец, с вашим потенциалом и талантом, в будущем, заработать хорошую репутацию во время путешествий будет несложно. Возможно, вы смогли бы конкурировать с гениями других сект и принести славу нашей секте текущего облака». Лицо Еченя не показывало и толики эмоций. Сейчас он использовал около 70% своей силы. Это было для него легче легкого. В этот момент он ответил: «Старейшина, вы меня переоцениваете. Лезть это или нет, все зависит от вас и от того, насколько сильно вы будете стараться. В противном случае, даже если у вас более высокий потенциал, вы все равно не сможете достичь чего-либо. За последние 20 лет я видел много простых учеников, что были способны подняться выше всех остальных и сделать себе имя. И я также видел много гениев, которые были просто забыты. Я надеюсь, что вы не из последних». Старейшина не мог даже вспомнить, сколько раз его надежды рушились. Но он все еще был весьма оптимистичен насчет Еченя, и он искренне надеялся, что он будет расти, чтобы стать кем-то с большой репутацией в будущем. «Итак, теперь, когда вы прошли оценку, трое из вас пойдут со мной, чтобы получить верительные бирки и одежды внутренних учеников, все остальные свободны. В зале оценки возьмите 3 набора одежд, согласно вашим размерам. Если вы повредите их, то в любое время можете прийти сюда и обменять на целый». Старейшина открыл один из шкафов и сказал Еченю. Ечень застыл, посмотрев на шкаф. Он был очень большой и разделен на 12 полок. На каждой полке лежали десятки наборов белых одежд разных размеров, и каждая помечена биркой с размерами. Трое знали свои размеры, так что они быстро выбрали их. Затем старейшина привел трио в зал оружия и сказал выбрать себе оружие по своему предпочтению. Ечень выбрал метровый большой меч под названием «Скрытое облако». Он был на том же уровне, что и нож красочного снега Северной снежной виллы, и изумрудный меч из изумрудной долины. Все это было редким оружием. Ван Сюэмэй выбрала 2 фиолетовых коротких клинка, названные «Фиолетовый восторг». Другой ученик был не очень хорошо знаком с оружием, так что он случайно выбрал кинжал, что мог резать железо словно грязь. В это же время старейшина вынул из коробки рядом с ним 3 бирки черного цвета. Они выглядели не как железо, не как древесина, и были весьма тяжелыми.